14. Пляж Портио, 21 ноября 2016 года, понедельник. Рано утром мы со Стибулис отправились в Кантабрию. Нам предстояло нанести два визита. Эсти сидела за рулем. На самом деле я уже чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы водить автомобиль. Я попробовал сесть за руль в первую же неделю, когда вернулся в Вильяверде в отпуск. Да, я утратил способность общаться с людьми, но мне не хотелось быть обузой для дедушки и Германа. Поэтому я целыми днями разъезжал среди полей между Вильяверде и Вильяфрия, поднимая пыль на своем аутлендере, несмотря на то, что правая сторона тела слушалась плохо и было сложно переключать передачи. Но, как и любой автоматический процесс, все наладилось благодаря регулярной практике. Тем не менее, я еще не отваживался отправиться в путешествие за пределы Алавы, поэтому патрульную машину вела Эсти. Я ввел GPS-данные МАК, Музея археологии Кантабрии, владельцев которого знал лично. Я хотел поговорить с Гектором Дель Кастильо, историком, который управлял этим частным музеем. Тассио не занимался своей профессией несколько десятилетий, слишком долгий срок, чтобы добыть всю необходимую информацию. Я знал, что Гектор поможет. Он никогда не отказывал, я ему доверял. Договорились мы и о встрече с инспектором Пабло Ланера, он же Пау Ланер. Мы должны были явиться к нему днем и обсудить, как будет проходить наше сотрудничество в расследовании. Мы миновали Бильбао, затем проехали Кастро Ордьялес и Лоредо, обогнули бухту Сантандер и Эль-Астильера и, достигнув Санта-Крус-де-Базана, свернули в сторону Лейнкреса. Оттуда направились к пляжу Портио на берегу Коста Кебрады, месту, которое я знал слишком хорошо. Почти на краю крутого обрыва возвышалось внушительное красное здание, в котором в XIX веке жил маркиз де Моура, разбогатевший в Америке. Его инициалы все еще красовались на деревянных воротах. Припарковав автомобиль у газона, Эстибалис выскочила наружу и замерла в восторге. В этих краях всегда было очень ветрено, однако суровый скальный пейзаж, будто вырубленный топором, и вид на Урры, так называют жители Кантабрии утеса, в нескольких метрах от берега, производил сильнейшее впечатление. «Вау!» — воскликнула Эсти, подойдя к краю обрыва. «Да», — согласился я, — «это слово я мог произнести без особого труда». «Д» — язык упирается в зубы, и «А» — вздох, похожий на шелестение ветра. Эсти перевела на меня восторженный взгляд, думаю, ей нравилось быть непосредственным свидетелем моих речевых успехов. Я с наслаждением вдыхал насыщенный селитрой воздух, несмотря на порывы ветра, слишком теплого для ноябрьского дня, и тоскливое предчувствие, что с минуты на минуту пойдет дождь. Множество воспоминаний обрушилось на меня, как волны, стоило мне вернуться на этот берег, такой значимый для меня много лет назад. У меня было незавершенное дело с богом этого моря. Пару десятилетий я старательно избегал его вод. Бискайский залив стал для меня угрожающим и зловещим местом. Мне не хотелось, чтобы Эстибалис заметила мое состояние. Она ничего не знала, совсем ничего, я ей не рассказывал. Мне было досадно, очень досадно знать, что Лучо поделился кое-какими подробностями с Анеко Эгускелором. В этот момент рядом с нашей машиной припарковалась еще одна, и из нее тяжело вылез Пау Ланер. Он сильно располнел за прошедшее время и казался еще более неуклюжим. К тому же отрастил смешную бородку без усов, окаймлявшую нижнюю челюсть, и его сходство с пивным монахом только усилилось. Пау Ланер – немецкая пивоваренная компания, расположенная в Мюнхене. Основана в 1634 году монахами ордена Минимы, немецкое название ордена – Пау Ланер. Немецкое название ордена происходит от имени его основателя Франциска из Паулы. Его изображение находится на логотипе Пау Ланера. «Дорогой Унай», — он заключил меня в объятия, — «как я рад снова тебя видеть». Я что-то промычал в ответ и подвигал бровями, чтобы выразить, я тоже очень рад. Бывший инспектор бросил на меня испуганный взгляд. «Ого, точно, ты же говорить разучился. Я про это слышал. Мне жаль, парень, очень жаль». Я пожал плечами и улыбнулся, скрывая смущение. Мне не нравилось видеть, как мой недостаток действует на тех, кто меня любит. Я сразу вспоминал, каким же был трусом, не сделав за несколько месяцев ничего, чтобы восстановить речь. «Я инспектор Гауна», — Эстиблис протянула руку. «Приятно познакомиться, инспектор. Заботьтесь о моем товарище, в наших краях его очень ценят», — сказал он и похлопал Эсти по спине, да так, что она едва не упала. «Непременно, инспектор, непременно», — она улыбнулась. «Итак, нас ждет разговор с Гектором Дель Кастильо. Кстати, я очень благодарен вам за то, что вы раскрыли дело о краже Кабарсенского котла. Пресса писала об этом очень осторожно, но когда исчезает такое знаковое произведение, начальство готово нас по стенке размазать. По правде говоря, мы предпочли бы найти котел при других обстоятельствах», — заметила Эстиблис. «Ах, да, и поблагодарите вашего коллегу за отчет о девушке из Фантибра». «Это наш долг», — Пол Ланнер кивнул с довольной улыбкой, почесывая бороду. «Да, он что-то рассказывал мне об этом старом деле, но я тогда им не занимался». «Надеюсь, Гектор Дель Кастильо сообщит нам что-нибудь важное», — сказала моя напарница. Мы переступили порог отреставрированного здания и поднялись на четвертый этаж, где располагался кабинет Гектора. Накануне, когда мы со Стиблис решили, что надо съездить в Кантабрию, я написал ему письмо, и Гектор не замедлил любезно ответить. Когда мы вошли в кабинет, он стоял у окна спиной к нам, любуясь великолепным видом. Затем приветливо и спокойно посмотрел на меня и шагнул навстречу. Гектор был на несколько лет старше меня, а неизменный строгий костюм добавлял ему солидности. Невысокого роста, светлые волосы, карие глаза, квадратная нижняя челюсть и учтивые манеры. Ответы его звучали продуманно, и, казалось, ничто не может выбить его из колеи. Я знал о познаниях Гектора в археологии и хотел услышать его мнение относительно того, что случилось в туннеле Сан-Адриан. «Инспектор Ланера», — Гектор с улыбкой приветствовал Пау Ланера, — «инспектор Аяла, вы не представляете, как я рад снова вас видеть. Добро пожаловать в наши края». Мы тепло пожали друг другу руки. В первый момент он не заметил моей афазии, и Эсти пришла на помощь, прежде чем мы оба почувствовали неловкость. «Я инспектор Эстиблис Руис де Гауна. Можете называть меня инспектор Гауна. Я возглавляю расследование, в котором был задействован предмет, украденный из вашего музея – Кабарсенский котел. Инспектор Аяла – один из наших экспертов. Сейчас он выздоравливает от афазии, которой привела черепно-мозговая травма, полученная в ходе предыдущего дела. Вот почему он не сможет с вами говорить. Можешь обращаться ко мне на «ты», не такой уж я старый», – спокойно ответил Гектор, приглашая нас сесть на свободные стулья перед огромным ореховым столом, пока сам устраивался в кожаном кресле. «Я слышал о травме инспектора Аялы, однако предпочел не затрагивать эту тему, когда вчера он со мной связался. В последние месяцы средства массовой информации только и говорили, что об убийствах в Витории. Скажи, инспектор Аяла, как тебе удобнее с нами общаться? Я пишу на мобильнике, показываю экран, ты отвечаешь быстро», — набрал я, и Гектор улыбнулся. «Значит, вся надежда на костыли», — пробормотал он. «Как тебе угодно, инспектор, пусть будет». «В пятницу наш полицейский участок связался с вами и директором Музея древней истории, чтобы сообщить, что украденный предмет найден. Следственный отдел и наш департамент исторического наследия ведут переговоры с техниками, и как только полицейский участок Витории получит все данные, необходимые для текущего расследования, котел вернут и грамотно отреставрируют», — начал Пау Ланнер. «Все верно», — подтвердил Гектор. «Инспектор Ланера представил нам отчет с твоим заявлением и заявлением сотрудников, поэтому мы не будем касаться этой темы», — продолжила Эсти. «Насколько я знаю, предмет был помещен в витрину временной экспозиции, посвященной кельто-иберийской культуре на Кантабрийском карнизе. В зале, куда он был помещен, нет камер видеонаблюдения. Я знаю, что ты передал коллегам записи с камер, висящих у входа в здание, но ничего необычного на них не обнаружено, только посетители и сотрудники. Были взяты отпечатки со всех оконных рам, через которые мог выйти вор или воры, но совпадений с преступниками, задержанными за аналогичные преступления, не найдено». «Так и есть. Этот музей основала моя семья, и финансируется он из фонда моего покойного брата, Хайра Дель Кастильо, который при жизни был известным меценатом. Мы не можем рассчитывать на финансирование, получаемое государственными музеями, поэтому система безопасности ограничивается камерами у входа и охранниками, которые дежурят в дневное время. У нас нет сотрудников, работающих по ночам. Да мы никогда в них и не нуждались. Особенно прискорбно, что украли именно эту вещь. Я, как кантабрийский историк, испытываю к ней особые чувства. К тому же котел нам временно уступил музей древней истории Кантабрии, и мы оказались в очень неудобном положении. Вы не представляете, какое облегчение мы почувствовали, когда его нашли. Но раз из Витории приехали два инспектора отдела уголовного розыска, его пропажу наверняка сопровождали какие-то тревожные обстоятельства. Я так понимаю, вы хотите обсудить их со мной? Я кивнул. Гектор оказался человеком проницательным, с панорамным взглядом на события. Предмет нашего разговора строго конфиденциален, мы делимся секретной информацией. Судья объявил о тайне следствия, вмешалась Эстибалис. Я все прекрасно понимаю, можете рассчитывать на мое благоразумие. Так для чего они использовали котел? Внезапно спросил он, ожидая ответа с явным нетерпением. Неужели для водного ритуала? Что, простите, переспросила Эсти. Я спрашиваю, не использовался ли котел в ритуале, связанном с водой? Мы не знаем, проводился ли ритуал, но тело мы нашли возле котла, написал я и показал ему. Подвешенное за ноги к ветке дерева, возможно, перебила Эстибалис, растерянная не меньше моего. Пауланер заворочился в кресле. Гектор озабоченно посмотрел на нас и поднялся с места. Подошел к книжным стеллажам, осмотрел полки, заставленные тяжелыми томами по истории, и, наконец, положил перед нами раскрытый на нужной странице археологический атлас с цветным изображением котла, похожего на кабарсанский, но более затейливого. Это гундерструпский котел, найденный в 1891 году в Дании. Обратите внимание на серебряное тиснение. Это Таранис, бог-отец, погружающий воина в котел. Мы с Эсти увидели внушительную фигуру, которая держала человека за ноги и явно намеревалась сунуть его голову в какой-то сосуд. Гектор перевернул страницу и показал еще один похожий рисунок. Фигура на нем держала на этот раз два котла. Более конкретный пример – диадема Моньес, найденная в Астурии в XIX веке. Она также относится к кельтской культуре, в данном случае к III-I векам до нашей эры. На ней изображен искупительный обряд, связанный с плодородием. Вода как символ семени, порождающего жизнь. Это как-то связано с культом Матер. Трех матерей? Конечно, культ Матер был широко распространен по всей области кельтского влияния, например, здесь, на Кантабрийском карнизе. Со временем римляне переиначили этот культ, превратив котел в вативный жертвенник. Вативные предметы, вативные дары, различные вещи, приносимые в дар божеству по обету ради исцеления или исполнения какого-либо желания. А есть какая-то причина, по которой этот ритуал следует проводить в туннеле Сан-Адриан? Гектор задумался. Древняя часовня, стоявшая на месте нынешней, была возведена в честь Святой Троицы, поэтому баски называли ее Сандрати или Сантатрия. Затем стали называть Сан-Адрия, видимо, так записал это слово тогдашний местный писарь, и, наконец, Сан-Адриан. Триада, Матры, да, все сходится. Выбор места мне понятен. Тройной элемент очень характерен для кельтской культуры. Кроме того, в точке, где начинается Алова, есть доисторический курган под названием «Гора Повешенного». Там вешали разбойников, которые скрывались в горах, поэтому со временем его стали называть «Границей злодеев». С другой стороны, ходили слухи, что в туннеле есть водные траншеи, ведущие к другим местам поклонения, и в Зигаме действительно были найдены алтари, посвященные матрам. Зигама – город и муниципалитет в автономном сообществе страны басков. «Да», – произнес я вслух, – «не знаю почему, но с Гектором я не чувствовал той неловкости, которая мешала мне в присутствии посторонних. Мы про это знали», – поспешил пояснить я письменно, поскольку мое «да» прозвучало слишком глухо и невнятно. Гектор сделал вид, что не замечает моих вокальных усилий. «А как же Фантибра?» – спросила Эстибалис. «Годится ли он для подобного ритуала?» Фантибра, Фонтес и Берис – ложные источники Эбро, как называл их Плиний-старший. Здесь то же самое – вода, нимфы, кельтские богини. Как вам известно, культ этих вод сохранился до наших дней. Сейчас это богородичный культ, верующие привязывают в устье реки цветные ленты. Однако вряд ли он сильно отличается от ритуалов прошлого. Такие же цветные ленты кельты повязывали и на священных деревьях вокруг жертвенника. Я слушал Гектора, все еще размышляя о его словах об искупительных обрядах. «Гектор», — написал я на экране, — «есть один факт, о котором ты до сих пор не знаешь. Дело в том, что обе женщины, убитые в Сан-Адриане и Фонтибре, были беременны. Не представляю, как это сочетается с очистительным обрядом плодородия». Его лицо изменилось, в карих глазах мелькнул подлинный ужас. «Беременны? В таком случае обряд истолковывается по-другому. Вы говорили, что женщины были подвешены. Могу предположить, что, несмотря на ваши усилия максимально скрыть информацию о следствии, головы этих женщин находились внутри котла или, как Фонтибре, в речной воде. Задам вам только один вопрос. Их сожгли?» «Сожгли?» – испугалась Эстеблис. «Нет, об этом нам пока ничего не известно. Правда, у нас нет результатов вскрытия одной из них, и мы не получили отчет по второй. А откуда такой вопрос? При чем тут сожжение?» Гектор снова встал. Его беспокойство передалось и мне, потому что в этом случае речь идет о кельтской тройной смерти, первоначально именуемой «freefall death». Утопить жертву, повесить ее и сжечь иногда порядок варьируется. «Прочтите это», — сказал он и протянул нам небольшую книгу в кожаном переплете, настолько захватанным и потертым, что я задал себе вопрос, когда она была издана. Эстибали с любопытством приблизилась. «Это на латыни, Гектор, не представляю, что там написано». Я полистал страницы. «Прошу прощения, совсем вылетело из головы», — поспешно извинился он. «Это Фарсалия Лукана, первый век нашей эры. Итак, также и те, что привыкли поить человеческой кровью Еза ужасный алтарь или дикого, в злобе Тевтата или Тараниса, чей лик недобрее, чем у скифской Дианы. Для жертвоприношений в честь Тевтата человека топили, погрузив его голову в катку или котел, в честь Еза вешали на дереве, а в честь Тараниса сжигали заживо, заперев в сплетенном из веток футляре. Возможно, вы смотрели «Плетеного человека» «The Wicker Man», фильм с Кристофером Ли. Его сняли в 1973 году, а в 2006 году вышел ремейк с Николасом Кейджем. В фильме рассказывается о культе, сохранившемся до наших дней. По кельтской традиции человека приносят в жертву внутри гигантской плетеной куклы. «Как вы думаете, это может быть связано с неоязычниками или какой-то кельтской сектой?» — спросила Эстибалис. «Ни в коем случае. Действительно, в 18 веке по всей Европе наблюдалось возрождение кельтского национализма. Появились ассоциации и культурные сообщества, однако у меня нет сведений о существовании подобных сект на Пиренейском полуострове в последние годы. Кроме того, для этого не требуется организованная группа, достаточно того, что кому-то пришло в голову кого-то наказать. Это может быть любой человек, знакомый с классиками и знающий о тройной смерти. Что же касается места, выбор места можно интерпретировать как угодно. Сан-Адриан и Фонтибре имеют очень важное значение для жителей этих мест. Такая популярность всегда атовистична. Тут и обряды, и молитвы, и культы. Это присуще многим культурам и связанным с ними религиям. Не имеет смысла все их перечислять, но некоторые места поклонения, самые популярные, никуда не деваются и по-прежнему притягивают адептов. Тройная смерть имеет древние корни в индоевропейских мифах. Ее происхождение предшествует Бронзовому веку. Затем она перешла в фольклорный миф о кельтах на атлантических землях вплоть до Испании, в литературный фольклор, связанный с кельтами в Галисии, Астурии и Кантабрии, и не только. Тройная смерть появляется в средневековых повествованиях ирландской кельтской мифологии, упоминается в цикле о короле Артуре и даже в книге «Благой любви» протопресвитера из Иты. Иными словами, существовала устная преемственность, которая на протяжении веков обретала письменную форму. Мы слушали, стараясь не упустить ни единой подробности. Гектор повернулся к нам и добавил: «Вы слышали о болотных телах, мумиях и старфеников? Нет?» Я покачал головой, старательно произнося это слово. В эндогамном мирке археологии XIX века только о них говорилось. Их поисками занимались лучшие специалисты. Дренировали реки, такие как Темза, а также болота и трясины. Найденные мумии прекрасно сохранились благодаря кислой среде, свойственной торфяникам и болотам наиболее сырых стран Европы. Ирландии, Голландии, Дании, Англии. Вы наверняка слышали о человеке из Толунда или человеке из Линдау. Найденные тела были изучены учеными-криминалистами, и вот какой вывод они сделали. И тот, и другой жертвы сложных ритуальных жертвоприношений. Тела были сожжены, повешены и погружены в воду. Например, палеопатологическое исследование человека из Линдау, найденного в 1984 году неподалеку от Манчестера, показало, что он умер вследствие тройного ритуального жертвоприношения в середине первого века нашей эры. Принадлежал к местной элите. На теле сохранились ухоженные ногти и усы, а в желудке были найдены остатки зерновых лепешек и пыльца амелы, священного растения кельтов, согласно свидетельству Плиния. А среди этих болотных тел попадались останки женщин, да, множество. Например, женщина, найденная в 1835 году в Гунельмосе, недалеко от древней датской средневековой столицы. Ее сочли легендарной норвежской королевой Гунхильд или Гунхильдой, вдовой короля Эрика Кровавой Секиры, родившегося в 946 году. Ее изнасиловали и утопили в болоте по приказу Харальда Синезубова, того самого Харальда Блютуза, чье имя красуется на всех современных гаджетах, потому что датская компания Блютуз заимствовала его в качестве своего логотипа. «Ты говорил о наказании», — перебила его Истиболис, возвращая беседу в интересующее ее русло. «Да, простите. Тройная смерть считается искуплением или наказанием за оскорбление божества. Вы утверждаете, что жертвы были беременны. Возможно, они оскорбили трех матер. И послание исполнителя однозначно. Казненные не заслуживали материнства или отцовства, если жертвой был мужчина, ожидающий потомства. Их дети предлагаются матрам, которые будут заботиться о них лучше, чем собственные родители. Приносящий жертву заботится о нерожденных мальчиках или девочках, спасает их от родителей. «За что же их наказывали, Гектор?» – поспешно набрал я. «В прошлом, когда приносили такие жертвы? За нарушение табу или за особо тяжкие преступления, такие как убийство родственников по древним ирландским законам, считавшиеся самыми страшными?» «Невозможно представить, что в наши дни кто-то стал бы убивать беременных женщин, желая защитить нерожденных детей». «Цепь насилия восходит к палеолиту», — глядя в окно, произнес Гектор, словно заклятие. «Кстати, скоро будет. Дождь уже 3 дня подряд дует. Абрего, дождевой ветер, могу одолжить вам зонтик. Что, простите? Если Абрего задует, жди на 3-й день дождя, говорят здесь. Вы, баски, называете его Хэгэхайце, южный ветер или ветер безумцев. Так или иначе, сегодня будет дождь». «Я не имел в виду ветер», — ответил я, — «вы говорили о цепочке насилия». «А, это старая теория нашего друга-историка», — пояснил Пауланер. «Видимо, инспектор уже слышал ее раньше от Гектора». «Я говорю с вами как человек, который много лет участвовал в раскопках по всему миру, разбирая человеческие останки», — начал Гектор. «Видите ли, с тех пор, как мы стали современными Homo sapiens, мы то и дело терзали и мучили своих собратьев. Я имею в виду насилие в семье, вражду между кланами, соседними племенами, народами, государствами, королевствами. В доисторические времена не существовало понятия мононуклеарной семьи, однако нетрудно предположить, что патриархи частенько использовали насилие в отношении представителей следующих поколений, если те оказывались слабее или даже не уступали им в силе. Родители избивали или мучили детей, пережившие насилие дети тоже рано или поздно становились обидчиками и мучителями. В психологии говорят, что обычно человек не склонен к насилию, мучает, как правило, тот, кто сам подвергался мучениям. Я кивнул, так оно и есть. Будучи психологом-криминалистом, я все это изучал. Одна из базовых парадигм. В последние годы археологи все чаще находят свидетельства войн и насилия в самые ранние периоды предыстории, продолжал Гектор дель Кастильо. Находки все более древние, 27 связанных жертв, Кения, возраст 10 тысяч лет, дети и женщины на поздних сроках беременности, избитые и пронзенные стрелами, буквально истерзанные в клочья. Если обратимся к средним векам, треть населения погибает насильственной смертью. Вы понимаете, что означает эта статистика? В «Все мы происходим либо от жертв, либо от убийц», — проворчала Эстибалис. «Именно. Если одна треть была убита, значит, другие две трети убивали. Мы все потомки тех, кто пережил детство и успел оставить потомство до наступления смерти, в каком бы возрасте она их ни настигла. Вполне можно предположить, что в своих ДНК мы несем гены как людей, которые погибли насильственной смертью, так и тех, кого они убили». Слова Гектора накрепко засели у меня в голове. Они угнездились по соседству с главным опасением, поселившимся во мне с того проклятого дня, как Альба рассказала про свою беременность. Очень возможно, что нам предстоит воспитывать дитя социопата Нанчо. У Тасио также имелись черты нарциссической психопатии. Обостренная эгомания, отсутствие эмпатии, склонность к манипуляции, природное обаяние, направленные на достижение выгоды. Все это в его случае было ничем иным, как навязчивой жаждой социального признания. Будущее меня ужасало, нам с Альбой придется воспитывать ребенка с детства, стараясь выявить в нем психопатические черты. Мне хотелось нормальной семьи с любимой женщиной, желанные дети, вылазки в горы по воскресеньям, выходные в Вильяверде или в Лагуардии. На мой взгляд, не так уж много. Самая обычная жизнь. С другой стороны, если двое других братьев из этой тройни явно страдали психопатическими чертами или развитой психопатией, Игнасио был живым примером ее не психопатического сегмента. Он вырос в той же среде, что и Тасио, унаследовал те же гены, но не унаследовал психопатический характер. Он сделал свой выбор быть сострадательным, честным, прямым, быть цельным, высоконравственным человеком, отличным полицейским. Во время учебы на психолога-криминалиста я следил за спорной дискуссией о генетической обусловленности психопатии. Не было выделено ни одного гена, который отвечал бы за образование психопатической личности, однако считается само собой разумеющимся, что психопатии способствуют именно гены. При этом изучение близнецов свидетельствует о том, что социализация и факторы окружающей среды оказывают не меньшее влияние, чем гены. Но слова Гектора о том, что в родословной каждого из нас присутствует убийца, немного утешало мои терзания, которые преследовали меня после визита Альбы в мой дом. Смогу ли я воспитывать ребенка, понятия не имея, что это за человек? Время летело незаметно, и Стиболис с присущей ей бойкостью задавала вопрос за вопросом. Гектор терпеливо разрешал ее сомнения, но я находился далеко от этого музея в горах. Я был в своем подъезде рано утром во время праздников Белой Богородицы, где, возможно, зачал еще одного Лопеса де Айялу. Я был на вершине Сан-Тирсо, октябрьским утром, сам не зная о том, что спасаю чью-то жизнь.